Все жертвы были зашифрованы под номером в алфавитном порядке. Следователь НКВД взял со стола папку, и тут зазвонил телефон. Он поднял трубку и хриплым усталым голосом что-то невнятно ответил с раздражением и бранью. Через несколько минут ввели измученного человека, истерзанного нечеловеческими пытками и ночными досадами. Палачи-садисты не оставили и следа от бывшего красавца, начальника шахты. Волнистый темно-русый волос острижен, виски покрылись сединой. Босой, полураздетый, заломленными назад руками в наручниках. Усадили на прикрепленный к бетонному полу железный стул без спинки. Из этого кабинета редко кто выходил на своих ногах, чаще выносили. А если кто и выходил, то уже был и физически, и морально раздавлен. Они подписывали своей рукой для себя смертный приговор. «О, вас не узнать!» Следователь встал, вышел из-за стола и с улыбкой протянул руку. Он, будто удивляясь, с девкой сказал: «Кто вам одел наручники?» Илья Самойлович молчал. «Илья Самойлович, идут четвертые сутки, а вы все молчите. Вы играете с нами в молчанку?» Следователи менялись каждые 6 часов, вели перекрестный допрос. Только Илью Самойловича никто не подменял. Ему не давали спать, а когда он падал, его обливали холодной водой. Он с трудом поднимал тяжелые свинцовые веки в кровоподтеках. С опухших рассеченных губ стекала сукровица. Зубы шатались и болели. Голова, словно наполненная раскаленным свинцом, гудела. Нестерпимая боль пронизывала подзвоночник. «Ну, я вас спрашиваю последний раз. Укажите имена и адреса тех, с кем вы передавали за границу план расположения всех шахт». Когда следователь подходил ближе, Илья Самойлович непроизвольно вздрагивал. «Илья Самойлович, ведь я к вам еще не подошел, а вы уже дрожите. Мне это нравится». Следователь прищурил кошачьи глаза, словно голодная рысь, готовясь к прыжку, чтобы вцепиться в горло жертвы своими цепкими и острыми когтями. У Ильи Самойловича от боли полувыбитых зубов дрожали губы. Следователь наслаждался. Он то повышал голос, то переходил на полушепот, цедя каждое слово сквозь зубы. «Я тебя, рожа, заставлю говорить», — перешел следователь на «ты». «Еще не было такого, чтоб я не развязал чей-то поганый язык. Я вас всех раскалываю, как дрова. Все тебе плохие, ты один хороший, жид пархатый. Партию поносишь, Россию предаешь». Илья Самойлович смотрел на следователя-садиста с ненавистью. «Я не жид, я еврей. Вы от меня добываете сложных показаний на людей, которые не замазаны грязью. Кому ты писал письмо в Москву, дружку своему? Так знай, он сидит в таком же учреждении. Ты в Донецке, а он на Лубянке, 16». Илья Самойлович все понял. Следователь читал письмо с выражением, словно читал сценарий. «Я получил твое письмо», в письме не называлось имя, «и был ошеломлен. Куда мы идем? Мы теряем верных друзей. Нас уничтожают, истребляют, словно овец ведут на заклане. Страшно становиться, ох, как страшно! Истребляют в России всю интеллигенцию. Коммунисты не борются с палачами. Партийный билет, который я ношу в кармане у самого сердца, жжет мою грудь. Сколько недостойных дураков коммунистов засоряют ряды партии. А кто находится в партии и кем она придумана? Патриоты России гибнут у всех на глазах, духовно ограблены и физически раздавленные. Коммунисты погрязли в политической и воровской коррупции. Грабят, убивают, косят острой косой всех. Безумная толпа захлеб ставит своих тиранов. Кто может смыть позор всех чудовищных преступлений? Я предполагаю, что придет время, когда коммунистическая партия развалится у всех на глазах, без единого выстрела. Россию ведут в пропасть. Арест Бугуревича меня поразил. Зато Слизняк Ворошилов на белом коне. Подписывает приговоры и рука не дрогнет. Кто встанет на защиту этих людей, которых оговаривают лжесвидетели? Кто с кем сводит счеты? Ведь лжесвидетели – это крайняя мера мести, выходящая из ряда вон. Они мстят тому, кто умнее их. Кто и какую преследует цель? В этой неразберихе становится невыносимо. Разожжен костер наглости и пошлости и подливается бензин, чтобы сильнее горел. Диктатор у руля высоко поднял голову. Мир содрогается. Ворошилов – ничтожный солдафон, безграмотный рубака. Разве он способен защитить Великую Русь? Нет. Тухачевского, Блюхера, Богуревича принудили подписать себе смертный приговор, применяя к ним первобытные пытки. Во всем мире нет таких палачей, как эти, скормленные коммунистической партией и диктатором Кобой. А дикая толпа кричит этому тирану до потери сознания «Осана, Осана!». Лагерный стукач, проходимец, кровожадный вампир пьет кровь российских патриотов и не захлебнется. Народ затравлен и напуган. Мы все виновны в этой страшной трагедии. Нам нет прощения. Расплачиваться будет каждый своей жизнью. В партию лезет кто? Дебилы, воры, аморальные маньяки, проходимцы и хапуги. И они правят людьми, решают их судьбы. Россия стонет от палачей, а люди, как ума лишенные, кричат «Ура!». Следователь, читая письмо, вошел в экстаз. В это время Илья Самойлович спал, отключился от всего. Следователь подошел и ударил его с размаху по лицу. Из носа хлынула кровь. Илья Самойлович упал и потерял сознание. Вошли двое, окатили его холодной водой. Илья Самойлович с трудом поднялся, опухоль закрыла глаз. В голове звенело и невыносимо жгло, будто раскаленное олово налили в черепную коробку. Илья Самойлович выпрямился и крикнул: «Стреляй, сволочь! Я смогу умереть стоя! А какой смертью вы будете вздыхать, когда Россия скажет свое слово?» Следователь закурил и, налив стакан водки, медленно выпил, словно воду. «Сейчас ты меня заговоришь, сволочь! Слишком много тратим времени на тебя! Приведите его жену и не забудьте принести кол!»